Глава 5. Самые распространенные болезни характера мальчиков и способы их лечения. Что такое болезни характера? Дорогие родители, прежде чем мы обратимся к теме этой главы, ответьте, пожалуйста, на вопрос, как вы относитесь к боли? Наверное, многим из вас этот вопрос покажется странным. Как можно относиться к тому, что у тебя что-то болит? Конечно, отрицательно. Боль утомляет, мучит, тревожит, пугает. И, разумеется, нужно тут же предпринять меры, чтобы она затихла, ослабла, а еще лучше — совсем ушла и больше никогда не приходила. Но задумывались ли вы когда-нибудь, для чего нам даны болевые ощущения? Какую роль они играют в нашей жизни? Что было бы с нами, если бы боль навсегда ушла из палитры наших чувств? После долгих размышлений вдруг приходишь к интересному выводу. Оказывается, боль — это мощный охранный и регулирующий механизм для живого организма. С ее помощью мы можем избежать действий, которые могут навредить нашему здоровью и даже жизни, ощутить отклонение от нормы, нарушение в работе того или иного органа, понять, что именно в нашем теле нуждается в лечении или в укреплении и развитии. Выходит, что боль — это не враг, а наш бдительный защитник. Только вот, к сожалению, мы порой не очень внимательны к его сигналам. Мало кто реагирует на болевые импульсы, когда они только-только стали возникать и не приобрели еще устойчивую форму. «Само пройдет», — машем мы рукой. К счастью, иногда так и случается. Однако порой проигнорированная болевая точка может перерасти в серьезное хроническое заболевание. Недаром врачи предупреждают, что болезнь легче предупредить, чем лечить. А само заболевание лучше всего поддается мерам воздействия, когда оно в самом начале своего развития. Почему мы с вами так подробно говорим об особенностях здоровья? Да потому что заболеть может не только наше тело. Болезням подвержен наш ум, душа, характер. И процесс этот будет развиваться по тем же законам, что и физические недуги. От незначительной болевой точки к сложному хроническому заболеванию. В привычном понимании болевая точка — это то, что вызывает дискомфорт, напряжение, затрудняет процессы жизнедеятельности у самого человека и является предметом беспокойства для тех, кому тот не безразличен. Именно такой подход мы предлагаем в комплексной сказкотерапии и к проблемам характера. Какие преимущества дает подобный взгляд? Он помогает родителям, первое, принять слабости и недостатки ребенка без осуждения, с пониманием и состраданием, так, как мы относимся к любому заболеванию дорогого для нас человека. Второе, понять временный характер нежелательного явления и возможность преодолеть заболевание характера, если поставлен правильный диагноз и предприняты точные меры по излечению. Третье, сохранить душевное равновесие и способность действовать конструктивно в проблемной воспитательной ситуации. Четвертое. Осознать, что болевые точки часто скрывают наши творческие ресурсы и являются маркерами потенциалов роста. Пятое. Донести до ребенка следующую мысль. Любая болезнь накладывает ограничения на твою жизнь. Чем быстрее ты от нее избавишься, тем больше замечательных возможностей откроется перед тобой. В таком случае вы с детьми становитесь единомышленниками и соратниками в борьбе с любым заболеванием характера. Говоря о воспитании детей, мы будем рассматривать болевую точку как ту область психики, в которой наиболее вероятно возникновение болезни характера. Как, например, в физиологии. Любая простуда может ударить по слабому месту и превратить болевую точку в очаг заболевания. Проблемы с бронхами — очень возможно осложнение в виде бронхитов. Воспаленные гланды — простуда спровоцирует затяжную ангину. Слабые легкие — очень возможно, что простудные заболевания будут переходить в воспаление легких. И так далее. То же самое происходит с нашим психическим миром. Наш характер может приобрести хроническое заболевание, если мы не проявим должного внимания к тем точкам, которые в нем являются наиболее слабыми или уязвимыми. А что такое заболевание характера? Это то, что мы привыкли называть его недостатками, пороками, грехами. Причем какие-то из них могут восприниматься нами как вполне безобидные, а другие будут вызывать активное неприятие и отторжение. Но любое заболевание будет негативно сказываться на качестве жизненного процесса, создавать проблемные ситуации во взаимоотношениях с миром. Лень, трусость, жадность, зависть, агрессия, ложь, обидчивость, беспорядочность, медлительность или поспешность — это далеко не полный список болезней человеческого характера. Но наверняка каждый из вас уже нашел в нем свои заболевания или те, которыми страдают характеры близких людей. Недуги характера могут вызывать настоящие страдания и не меньшую боль, чем заболевания нашего тела. Но если мы научимся к ним относиться в первую очередь как к защитному и регулирующему механизму, то у нас будет хорошая возможность воспитать у своего ребенка здоровый и сильный характер. Как сделать сына воина мирным? В последнее время дух насилия и агрессивной активности перекочевал с больших экранов сначала в детские мультфильмы, а потом и в реальную жизнь. В садах и школах все больше детей, которые постоянно пребывают в поиске схватки, драки, а их любимые игрушки — меч и пистолет. Я не вижу в этом ничего страшного. Важно направить эту силу и разрушительную энергию в мирное русло. Во все исторические периоды мужчины активно проявляли себя в обществе как воины, вожди, крестьяне, охотники, купцы, философы и так далее. А если всегда были воины, значит, существует и архетипическая матрица воина, которая дает ребенку определенный вектор поведения. Внутри каждого из нас имеются 7 социальных архетипов, включая архетип воина. Но представлены они могут быть по-разному. Архетип может проявляться ярко или слабо, а также созидательно, гармонично или разрушительно. То есть можно говорить о низком или больном уровне развития архетипа воина, и о высоком, или здоровом. Получается, что главная задача родителей — не бороться с проявлением данной архетипической силы, а помочь ребенку научиться управлять ею. Тогда она станет мощным инструментом самореализации. Сложная ситуация с действием архетипических матриц может сложиться в любом возрасте. И дошкольным, и школьным. А архетип воина, как правило, активизируется у мальчиков очень рано. Только ли силу агрессии и разрушения приносит этот архетип? Конечно, нет. Он дает ребенку желание и возможность побеждать, быть первым, выигрывать соревнования. Однако это осуществимо при условии, что ребенок может сознательно управлять своей энергией, направлять ее не на драки с другими людьми, а, например, на мобилизацию своих внутренних сил, развитие силы воли, постоянные тренировки. Важно показать ребенку, что воина с больным проявлением этой силы, силы есть, ума не надо, часто просто используют более ловкие и хитрые друзья. Обязательно нужно как можно раньше показать ребенку ценностные ориентиры, дабы он сам мог отвечать на вопросы, что хорошо, а что плохо. Процесс перехода маленького воина на более высокий, здоровый уровень развития постепенный и долгий. Вот чем мы, родители, можем помочь. Первое. Обязательно найти спортивную секцию, а может и не одну, для развития и приложения физической силы, выносливости, воспитания духа победителя. Второе. В доме у ребенка воина обязательно должны быть обязанности, лучше, если они будут связаны с физической силой — пропылесосить, вынести мусор, нести пакеты и сумки из магазина и другое. Если есть дача или огород, нужно приучать ребенка к физической работе с измальства — копать, забивать гвозди, переносить тяжести. Третье. Как правило, у таких детей есть герои, на которых они хотели бы быть похожими. Выпишите с ребенком главные качества этого литературного или мультипликационного персонажа. Важно, чтобы ребенок осознанно вырабатывал у себя эти черты и качества характера. Четвертое. Организуйте четкий распорядок дня и следите, чтобы ребенок его соблюдал. Пятое. Учите воина достойно переживать как победы, так и поражения. Часто я встречаю, что победа в соревновании или конкурсе толкает детей на высмеивание и оскорбление проигравшей стороны. Если вы заметили подобное в своем ребенке, обязательно расскажите, что такое отношение к проигравшим обесценивает саму победу. Разве можно говорить о достойном выигрыше, если ты боролся со слабаками и неудачниками? И наоборот, ценность победы возрастает, если победитель искренне благодарит своих соперников за поединок. Шестое. Читайте, сочиняйте и рассказывайте истории о том, как появился на свет герой. Как сначала он применял свою силу не впопад, за что и был выставлен из дома или попал в тяжелую передрягу. Но всегда находится учитель, который объясняет герою, как пользоваться своей силой. Постепенно вокруг него складываются ситуации побед и поражений. Герой учится управлять своей силой, пока не приходит пора настоящего поединка со злом, откуда он выходит победителем и заслуживает всеобщую любовь. Есть еще один очень важный момент в воспитании маленького воина. Позвольте, я проиллюстрирую его с помощью притчи. Безвредная змея. Жила-была невероятно свирепая, ядовитая и злобная змея. Однажды она повстречала мудреца и, поразившись его доброте, утратила свою злобность. Мудрец посоветовал ей прекратить обижать людей, и змея решила жить простодушно, не нанося ущерба кому-либо. Но как только люди узнали про то, что змея не опасна, они стали бросать в нее камни, таскать ее за хвост и издеваться. Это были тяжелые времена для змеи. Мудрец увидел, что происходит, и, выслушав жалобы змеи, сказал: «Дорогая, я просил, чтобы ты перестала причинять людям страдания и боль, но я не говорил, чтобы ты никогда не шипела и не отпугивала их». Обсудите с ребенком, что нет ничего страшного в том, чтобы иногда пошипеть на нехорошего человека или врага, показывая, что вы можете постоять за себя и знаете, как противостоять злу, не причиняя зла в ответ. Практикум. Первое. Какие советы вы возьмете для воспитания своего воина? Второе. Найдите сказки, которые вы обязательно прочитаете вместе с ребенком. Вот парочка хороших сказок. «Сказка о Пете и рыцаре» Ольга Соколова, «Богатырский меч» Елена Веретено. Найденные сказки лучше запишите, чтобы не забыть. Приучаем мальчика к порядку. Беспорядочность, неряшливость, безалаберность, небрежность, расхлябанность — все это качества, имеющие единую основу — неумение или нежелание создавать и поддерживать порядок. Почему же мы, родители, так ратуем за порядок? Свойство порядка — не только визуальная четкость и отсутствие мусора. С порядком неразделимы такие понятия, как чистота, гармония, стройность, последовательность, ясность. А нам так хочется, чтобы в окружающем пространстве нашего ребенка были именно эти составляющие. Кроме того, родители знают, что беспорядок внешний рано или поздно начинает проникать в наш внутренний мир, вызывая разлад и неразбериху в наших мыслях и чувствах. И эта закономерность делает беспорядочность опасной и серьезной болезнью характера. Когда же следует начинать воспитание в детях уважение и стремление к порядку? Да с самых первых дней. Только сначала вам, друзья, придется взять на себя функцию его проводников. Порядок живет в доме и становится привычным, естественным для малыша, если действия и поступки взрослых осознанны, разумны и последовательны. Кстати, маленький ребенок обладает врожденной потребностью в порядке. Его психическое и физическое здоровье напрямую зависит от упорядоченности жизни. Режим, чистота, здоровая экология человеческих отношений в семье, словом, все проявления порядка делают мир ребенка надежным и безопасным. Не упустите тот момент, когда ваши наследники будут готовы активно включиться в поддержание порядка. Даже самый маленький ребенок хорошо понимает и принимает идею о том, что у всего есть свое место. У него, у папы с мамой, у сестренки, у каждой игрушки, у бабушкиного фартука, продолжите наблюдение вместе с малышом. И когда это место занято законными хозяевами, не чужаками, в доме царит порядок. А жить в доме, где правит порядок, и удобнее, и приятнее, и безопаснее. Еще один важный момент, о котором надо предупредить будущих хозяев. Ведь именно так уважительно говорят о людях, у которых во всем порядок. Хозяин дома, хозяин своего слова, хозяин положения и тому подобное. Пусть помнят, беспорядок начинается с малого. Как правило, с нашей лени, невнимания и равнодушия. Причем это относится как к внешнему, так и внутреннему беспорядку. Подумаешь, о ком-то плохо сказал, соврал в мелочах, оставил кого-то без внимания. А на самом деле пора бить тревогу да начинать уборку. Как маленький принц с далекой планеты, который встречал каждое свое утро, пропалывая малые ростки баобабов. Он-то точно знал, что если опоздать, корни зловредных чужаков просто разорвут твою планету на части. Будущим мужчинам обязательно нужно рассказать, что преобразование внешнего мира — это в первую очередь их задача. Это им предстоит стать первооткрывателями и исследователями, изобретателями и мастерами, учеными и мудрыми руководителями, то есть хлопотливыми хозяевами планеты. Дорогие родители, помните, что лучшее лекарство от хаоса и беспорядка — не наказание, а ограничение и ваше твердое слово. Дедушкин порядок. Приехали внуки к деду в деревню на лето. Вечером первого дня перед сном дед им говорит: «Смотрите, внуки, завтрак в 7, не проспите». Проснулись дети в 9 утра и бегут к деду: «Мы кушать хотим». А он им: «Завтрак был в 7, обед в 1». Огорчились дети, но делать нечего, побежали гулять. Гуляли во дворе, заигрались, приходят в 2:30. «Дедушка, покорми нас». «Я же говорил вам, во сколько обед», — ответил дед. «Ужин в 7». Вечером без 7:05 все внуки уже сидели за столом. Русская притча. Пусть же разумный порядок всегда сопутствует жизни наших детей. Пусть все их дела, мысли, чувства и отношения выстраиваются в согласии с законами разума, гармонии и красоты. Практикум. Возьмите лист бумаги, либо блокнот, и ручку. Запишите свои способы лечения этой болезни характера. Черепашка или шустрик? Все люди в чем-то похожи, но все-таки очень разные. И это неудивительно, если верить в то, что каждый из нас пришел в этот мир с определенным предназначением. И особенности, отличающие нас от других, чаще всего являются нашими полезными ресурсами. Если же эти отличия видятся нам с отрицательным знаком, то полезно вспомнить поговорку: «Наши недостатки — это продолжение наших достоинств». Добавим: непознанных нами или нерационально используемых. Вот, например, индивидуальный жизненный темп. Одни родители жалуются на стремительность своего ребенка, на его вечное желание куда-то бежать, что-то делать, на невозможность удержать его на одном месте. А другие приходят с жалобами на невыносимую медлительность своего чада, которая порой доводит родителей до белого коленя. Сразу договоримся, что мы, друзья, беседуем о личностных особенностях детей. Все, что относится к области медицины и специальной психологии, пусть останется за рамками нашего разговора. Например, гиперактивность — ярлык, который в наши дни так легко навешивают на любого подвижного ребенка. Но надо понимать, что и под индивидуальными качествами, относящимися к условной норме, все равно лежат физиологические причины. Различность жизненных темпов, в частности, зависит от скорости протекания нервных процессов и соотношения в них возбуждения и торможения. Это мы должны твердо помнить, чтобы не упрекать своих детей в желании довести нас или сделать нам назло. Второе, что мы должны понимать, шустрики и черепашки, как образно называют быстрых и неторопливых детей, проявляются только в сравнении с другими, например, в детском коллективе. То есть индивидуальный жизненный темп каждого человека становится заметным и порой неудобным только в социальных ситуациях, где важно соблюдение определенных временных рамок. Именно поэтому у нас существует условное измерение времени в часах, минутах и секундах. Его общепринятость помогает согласовать, когда это необходимо, жизненные темпы разных людей. Но время существует вовсе не для того, чтобы подогнать нас всех под одну гребенку. А теперь вернемся к началу нашего разговора. В чем сильные стороны медлительности, если, например, рассматривать это качество как неторопливость? Людям, склонным к неторопливости, свойственны основательность выполнения любого дела, тщательное продумывание цели и пути движения к ней, постоянный самоконтроль, внимание к мелочам, хоть и отсроченное, но прочное усвоение изучаемого материала. Отношения с людьми отличаются глубиной и прочностью. Про таких людей говорят «основательный», «надежный», «уравновешенный». В чем минусы неторопливости, если она все-таки тяготеет к медлительности? В первую очередь, в нехватке времени, особенно в ситуациях, когда оно условно ограничено — урок, контрольная работа и отсутствие законченного результата к нужному моменту. А это, в свою очередь, приводит к накоплению опыта неуспеха, низкой самооценки и неверию в свои силы. Попытка насильственно преодолеть данную особенность может закончиться неврозом или полным отказом что-то делать. Про тех, у кого медлительность становится заболеванием характера, говорят, теряет время, вечно ворон считает, его только за смертью посылать. Теперь поговорим о поспешности. Если воспринимать ее как активность или энергичность, то сильными сторонами будут быстрое выполнение заданий, схватывание на лету изучаемого материала, уверенность в своих силах, хотя иногда она и не обоснована, готовность браться за любое дело, скорое забывание неуспеха. Про таких людей говорят, у него все в руках горит. В чем минусы быть таким? Торопливым свойственны импульсивность, неумение планировать цель и продумывать отдельные шаги, невнимание к деталям, отсутствие самоконтроля, приводящее к большому количеству неточностей и ошибок, поверхностность в знаниях, чувствах, отношениях, неумение извлекать уроки из неуспеха. Очень точно определяет отношение к этому качеству русская пословица «поспешишь, людей насмешишь». В наше стремительное время поспешность рискует вырасти в суетливость, и тогда вся жизнь превратится в изматывающий бег по кругу. Уже из этого краткого анализа мы можем сделать полезные выводы. Первое. Важно принимать с вниманием и уважением индивидуальные особенности детей. Не спешить их переделывать или настраивать под свой жизненный ритм. Второе. И тем и другим детям, если рассматриваемые качества выражены сильно, необходима помощь, но разная. Черепашек учим правильно распоряжаться условным временем, соотносить его с собственными планами, доводить дело до конца в положенный срок. Хорошо помогают песочные часы, которые дают ребенку образное представление о течении времени. Шустриков учим заполнять лишнее время, вооружая их полезными навыками. К ним относятся планирование, соблюдение алгоритма действий, удержание цели, самоконтроль. Третье. Нельзя осуждать детей за их качество, особенно в присутствии посторонних. Делу это не поможет, а вот самооценку ребенка понизит обязательно. Четвертое. Полезно фиксировать внимание на малейших успехах ребенка в преодолении его проблем. Дорогие друзья, будьте бережны по отношению к вашим детям. Возможно, вы растите будущего учителя, философа и мудреца. Или в вашей семье подрастает активный деятель, который свершит что-то по-настоящему великое для всего человечества. Миру нужны разные люди. Дайте детям право быть разными. Если ваш ребенок постоянно спешит, то мироздание будет время от времени создавать для него ситуации, в которых он вынужден будет учиться терпеливому ожиданию, как произошло с героем русской сказки «Петушок и бобовое зернышко». Петушок и бобовое зернышко. Жили-были петушок и курочка. Петушок все торопился да торопился, а курочка, знай себе, да приговаривает. «Петя, не торопись, Петя, не торопись!» Клевал как-то петушок бобовые зернышки. Да в торопях и подавился. Подавился, не дышит, не слышит, лежит, не шевелится. Перепугалась курочка, бросилась к хозяйке, кричит. «Ох, хозяюшка, дай скорее маслице петушку горлышко смазать!» Подавился петушок бобовым зернышком. Хозяйка говорит. «Беги скорее к коровушке, проси у нее молока, а я уж собью маслице». Бросилась курочка к корове. «Коровушка, голубушка, дай скорее молока. Из молока хозяюшка собьет маслица. Маслицем смажу петушку горлышко. Подавился петушок бобовым зернышком. Ступай скорее к хозяину. Пусть он принесет мне свежей травы». Бежит курочка к хозяину. «Хозяин, хозяин, дай скорее коровушке свежей травы. Коровушка даст молочка, из молочка хозяюшка собьет маслица, маслицем я смажу петушку горлышко, подавился петушок бобовым зернышком». «Беги скорее к кузнецу, за косой», — говорит хозяин. Со всех ног бросилась курочка к кузнецу. «Кузнец, кузнец, дай скорее хозяину хорошую косу. Хозяин даст коровушке травы, коровушка даст молочка, хозяюшка даст мне маслица, я смажу петушку горлышко». Подавился петушок бобовым зернышком. Кузнец дал хозяину новую косу. Хозяин дал коровушке свежей травы. Коровушка дала молока. Хозяюшка сбила масло, дала маслице курочке. Смазала курочка петушку горлышко. Бобовое зернышко и проскочило. Петушок вскочил живехонький и во все горло запел «Ку-ка-ре-ку!». Если же ваш наследник не умеет ценить время и ему вечно не хватает его на нужные дела, то прочитайте вместе с ним сказочную повесть Евгения Шварца «Сказка о потерянном времени». А потом обязательно обсудите те уроки, которые проходят герои сказки. Практикум. Подготовьте лист бумаги, либо блокнот и ручку. Первое. К какому типу детей вы относите своего ребенка? К черепашкам или шустрикам? Второе. Запишите плюсы скорости протекания психических процессов вашего ребенка. Третье. Какие способы коррекции, если эта особенность стала болезнью характера, вы выберете? Что делать с ленью? Просто поразительно, с каким усердием и трудолюбием малыши возрастом от года до пяти исследуют мир. Они все время заняты, изучают, открывают, наблюдают, проверяют. Что же происходит с детьми потом, когда они идут в школу? Почему многие родители школьников жалуются, что ребенок ничего не хочет делать ни дома, ни в школе? Когда лень появляется, ее легко узнать, потому что человек не делает того, что необходимо, или то, что запланировал. Николай Васильевич Гоголь в свое время сказал: «У русского человека есть один враг, непримиримый и опасный, не будь которого русский человек был бы исполином. И этот враг — лень». Что это? Откуда? Почему и как справляться с ленью? Каковы причины массового заражения ленью? Да и в лени ли вообще здесь дело? Ведь мы привыкли, что если ребенок не хочет выполнять какое-то дело или поручение, списывать это на его лень. Дорогие родители, давайте рассмотрим причины, которые могут вызывать у ребенка так называемую лень, и попробуем найти рецепты борьбы с ней. Первое. Усталость. Многие замыслы ребенка были бы осуществлены и начинания завершены, если бы не усталость и нехватка сил, преследующие его постоянно или в конце определенного периода времени, например, в конце года. Выход — отдых и восстановление сил, смена деятельности, посильная поддержка. Второе — отсутствие смысла у работы. С годами у взрослого человека отсутствие смысла в работе может перерасти в ощущение бессмысленности жизни, лишая его стимула к развитию, целям и завершению дел. У ребенка такое явление может быть следствием логического заблуждения. «Зачем я буду учить стихотворение, если меня не спросят?» Выход. Объяснять ребенку, что он получает знания и делает задания не для учителя, а для себя. Третье. Отсутствие умения работать. В данном случае речь идет о ряде умений и навыков, в первую очередь интеллектуальных и общеучебных, что не дают возможности ученику нормально учиться. Выход. Посильная помощь учителя, родителей, одноклассников, освоение навыков и умений через дополнительные занятия. Четвертое. Трудность работы. Многие учебные задания трудны для ученика из-за несоответствия его возрастным и психологическим особенностям, и поэтому несоизмеримы с его возможностями. Вот почему ставить перед учеником непосильные для него задачи значит заведомо обрекать его на неудачу. Выход. Построение вместе с учителем индивидуальной учебной траектории с правильным распределением нагрузки. Пятое. Отсутствие интереса к работе. Есть дети, которые не могут что-то делать без удовольствия, не могут долго терпеть напряжение, дискомфорт. Выход. Совместный поиск родителями и учителями мотивации к работе. Поощрение, призы, награды, придумывание интересных символических действий. Например, не просто убираемся, а сражаемся с солдатами грязи. Шестая. Лень как проявление страхов. Кажется, что ребенок ленится, а на самом деле он боится низкой оценки результатов своей работы другими или собственной низкой оценки. А бывает другая форма страха — страх предстоящих усилий — физических, умственных или душевных. При высоком уровне притязаний может вылиться в отказ от любой работы вообще. Выход — индивидуальная работа с психологом, избавление от страхов и фобий. Седьмая. Особенности душевного состояния. В жизни каждого человека, в том числе ребенка, может быть пробоина, в которую понапрасну уходит энергия. Это может быть конфликт, неудовлетворенность, скверное воспоминание, ревность, зависть, двусмысленное положение, ложь. Выход. Сказкотерапевтические и психологические занятия. Научить ребенка позитивному мировосприятию. Восьмая. Отсутствие уверенности в себе. Бывает так, что во всем, за что не берется ребенок, он предвидит неудачу. На всяком пути препятствия кажутся ему неодолимыми, поэтому он легко отступает, сходит с дистанции. Выход. Сказкотерапевтические и психологические занятия. Научить ребенка позитивному мировосприятию. Укрепить веру в себя. Девятое. Позитивная лень. Бывает лень, которая толкает людей на изобретения и новаторские предложения, облегчающие жизнь. Например, когда-то для облегчения передвижения был изобретен велосипед. С такой ленью бороться не нужно, ибо она двигает человечество вперед. Десятое. Гедоническая лень. Попросту говоря, это когда желание праздности распространяется у такого человека на любую работу. Это и есть та самая истинная лень, которая является признаком болезни характера ребенка. Выход. Если вы, дорогие родители, прослушав эту главу до конца, диагностировали у своего ребенка лень, то для коррекции этого качества лучше сделать акцент на позитивном примере трудолюбия, чем всячески попрекать ребенка. Кроме того, подход в борьбе с ленью у девочек и мальчиков несколько различен. Практически все женские сказки — «Крошечка», «Хаврошечка», «Золушка», «Морозка», «Василиса Премудрая» и другие — показывают героинь трудолюбивых и героинь ленивых. Трудолюбие, как женская добродетель, всегда в конце заслуженно вознаграждается, а лень наказывается. Поэтому в девочке нужно с малых лет воспитывать трудолюбие. А у мальчиков подход несколько иной. Они должны сражаться с ленью, ее преодолевать. Победив собственную лень, герой становится сильнее, увереннее в себе, взрослее. И, конечно, его тоже ожидает заслуженная награда. Кто работает, тот и ест. В одном доме хозяин имел обыкновение каждый вечер спрашивать жену, что сделал каждый из домочадцев за день. После этого он делил ужин и испеченный к вечеру хлеб по справедливости. Сколько работал, столько еды и получай. Пришло время хозяину женить своего сына. А тот захотел взять в жены девушку хорошую и добрую, но страшную лентяйку. Хозяина дома предупреждали, чтобы он на порог не пускал бездельницу-невестку. Но старик сказал: «Ничего, я сделаю так, что она сама и по доброй воле будет работать не хуже нас». Сыграли свадьбу, и молодые зажили с родителями жениха. Каждый вечер хозяин дома выслушивал рассказ жены о том, кто что за день сделал, и делил хлеб и ужин по справедливости. День за днем невестка уходила спать голодная, а потом взялась за ум и стала работать не хуже остальных. Отправилась она как-то в лес, за хворостом, и, возвращаясь обратно с охапкой за спиной, повстречала на дороге своих братьев, которые шли навестить ее. Она обрадовалась, завидев их, поздоровалась, но сразу же с беспокойством предупредила: «Если вы собрались ко мне в дом, то возьмите в руки по несколько поленьев или по охапке хвороста, потому что свекр куска хлеба вам не даст на ужин, если вы сегодня не работали». «Не беспокойся, дорогая сестра», — ответили ей, рассмеявшись братья. «Нас твой свекр не оставит без ужина, потому что мы гости. А вот что тебя сделало такой труженицей, хотелось бы знать. Видно, кусок хлеба научил работать даже такую лентяйку, какой была ты». Албанская народная сказка. Пусть прибывает к вашим детям сила трудолюбия и усердия, которая поможет справиться с таким врагом, как лень.